Глава 15. Михаил взглянул в ее отчаянные глаза, испуганно расширенные. С трудом перевел дыхание. «Да, что-то мы слишком... Извини, Азазель, я иногда сужу слишком быстро». «Ты извини», — ответила Азазель. «Это я от тебя требую слишком. Хотя нужно в наши дела постепенно. Ты же человек, а в таких делах даже Абизад знает больше». Абизад возразила. «Нет, мой господин и повелитель знает больше». «Чего вдруг?» — буркнула Азазель. «Потому что он мой господин и властелин», — сообщила Абизад полное достоинство. «Он все знает и умеет больше меня. Потому я ему служу верно и преданно, а еще буду носить от него дитя в своем лоне». «Или лоне?» «В чреве», — подсказала Азазель ехидно. «В чреве», — поправил Бианакит непривычно мягко. «Не слушай их, Абизад. Один не знает, другому дай повод поиздеваться». Азазель проговорил со вздохом. «Лояльность, как это здорово! А кто бы побыл хоть часок настолько верным мне? Ну вот, сразу морды какие. Может быть, по бокалу вина на ночь?» Абизад смолчала, поглядывая на мужчин. «Это им решать, пить еще или не пить». Михаил покачал головой. «Не стоит. Вообще, Ной зря взял с собой виноградную лозу. Хотя, конечно, сам по себе виноград просто чудо, что за кустарник». «Но еще и травку кое-какую прихватил», — заметила Азазель. «Но ты прав. Нужно видеть в человеке только лучшее, тогда он и станет лучше». По крайней мере, так утверждали посрамленные большевиками утописты-просветители. «Хорошо, давайте прервемся на ночь и крепкий сон, а утром проснемся, как четверо Менделеевых с разными решениями». Абизад поднялась, очаровательно улыбнулась обоим. «Я только приму душ, можно? Я видел и в кино, женщины всегда идут туда перед сном». Бианакит поднялся тоже, сказал коротко. «Утром приду». Азазель кивнул. Бианакит вышел в прихожую. Азазель кивнул Михаилу в спину Абизад, что направилась в сторону ванной комнаты. «Ты как?» — спросил он тихонько. «Я к тому, что нехорошо обижать девочку». Михаил сказал нервно. «А если я вдруг?» «Давай без вдруг», — ответила Азазель с нервностью в голосе. «Надо, Миша, надо. Для Отечества и для скреп. Хоть всю ночь не спи, если не уверен, но для блага человечества должен крепить наше боевое и культурное братство всеми доступными способами, не разделяя их на приличные и на непристойные. Сочувствую. Хотел бы помочь, но на это опасное задание отправишься один». «Да пошел ты!» — сказал Михаил в сердцах. «Но я за тебя волнуюсь», — заверила Азазель. «Все-таки для тебя это как бы внове. Я имею в виду Абизад не совсем как бы человек, в то время как ты. Кстати, рожки у нее есть, острые. Пальцы не поранил?» Он умолк, наблюдая на экране, как Бианакит вышел из парадного и деловито, ничем не отличаясь от остальных прохожих, пошел по улице. Михаил указал на него взглядом. «А он как?» «Среди людей?» «Ну да. Ты даже за оград не уверен». «Бианакит исполнителен», — ответила Азазель. Михаилу почудилось в голосе Азазели колебания, но закончил тот почти уверенно. Он уже выполнял кое-какие задания в мире людей. К тому же полгода провел в тюрьме и ничем себя не выдал. «Да», — вынужденно согласился Михаил. «За таким по мелочам можно не присматривать». «А за Абизад присматривать тебе», — сказала Азазель с ноткой злорадства. «И по мелочам, и вообще. Потому что...» Он умолк. В ванной комнате прервался шум льющейся воды. Оба услышали сквозь плотно притворенную дверь шлепанье босых ног по кафелю пола. «Как они любят торчать в воде», — сказал Михаил. «Хотя сейчас справилась быстро. Уверен, что среди ее предков нет рыб». «Даже у тебя есть», — напомнила Азазель с сарказмом. «На третьей неделе жизни Макрон был с хвостом и жабрами. Просто для нее чистая вода — неслыханная роскошь, а женщины обожают роскошную жизнь». «Все?» — Азазель ухмыльнулся. «Конечно. Надеюсь, ее жажда роскоши не потребует от тебя 12-палубных яхт и дворца в Дубаях. А воды не жалко. Пусть хоть каждый день ванну наполняет, а душ вообще дважды в день». «Широкий жест», — признал Михаил язвительно. Дверь ванны распахнулась. Абизад вышла чистенькая и свеженькая, все в том же пушистом розовом халатике. Азазель отступил на шаг и церемонно поклонился. «Приветствую и прощаюсь до утра. День был насыщенный. Нового много. Отдыхайте. Абизад, Мишка сегодня много сражался и воевал. Отнесись к нему бережно. Он слаб, а когда слаб, его могут посетить кошмары. потому спать ему не давай». Абизад широко распахнула в безмерном изумлении глаза. «Издеваешься?» Азазель недобро ухмыльнулся и ушел в свою комнату, плотно закрыв за собой дверь. Михаил просыпался среди ночи дважды, но не решился встать даже в туалет, чтобы не беспокоить Абизад. Она крепко-крепко спит, как щенок, прижавшись к его такому надежному телу, а под утро почти целиком взобралась, как на теплую лежанку, откуда никто не посмеет согнать. К тому, что с нею произошло, отнеслась стоически, даже вздохнула с облегчением, по-детски рассчитывая, что вот так сразу и понесет от самого великого и могучего. Еще бы, такое счастье прибудет в их клан. Когда утром дальше оттягивать подъем стало уже совсем непросто, он прислушался к ее уютному сопению и начал медленно выползать из-под легкого, туго сложенного тела, сперва сняв закинутую на него ногу, потом руку, наконец, миллиметр за миллиметром придерживая ее бессильно падающую голову, снял и примостил на подушке. Еще пару минут полежал так, держа широкую ладонь на ее плече. Пусть чувствует, что он, большой и надежный, рядом. Спит крепко, красные волосы взлохмачены, голова словно в огне, широкие веки скрывают зеленущие глазищи. Он полюбовался на длинные загнутые ресницы. От них падает призрачная тень на бледные щеки. И начал тихохонько подниматься, все еще не убирая ладонь с ее плеча. Когда на цыпочках вышел на кухню, там уже ароматные запахи жареного мяса. На двух огромных сковородках что-то шкварчит и вкусно потрескивает. А сквозь прозрачную стенку духовки гриля видно, как на вертеле поворачивается блестящее и уже красно-коричневое тело огромного гуся. Кроме бодрящих ароматов мяса и специй, уловил запах огня и серы. Но Азазель смотрится и довольным, оглянулся на него с веселым прищуром в глазах. «Мишка, тебе здорово идет этот халат, ты в нем как Обломов. Был такой неутомимый борец с несправедливостью мира. В знак протеста не поднимался с дивана. Ты тоже после завтрака поваляешься на диване?» «Ты мою одежку спер», — сказал Михаил угрюмо. «Уже продал, наверное». «Сири ее всю ночь чистила», — сообщила Зазель. «Мне пофигу пятна, но женщины все замечают. Ты же должен быть незапятнанным, верно? Или уже не обязательно?» «Это совесть должна быть незапятнанной», — буркнул Михаил. «Ты явно не из постели. Где шлялся, как мартовский кот?» «Хорошему коту всегда март», — ответила Зазель легко. «В меня столько сна не влазит. А как у тебя прошла ночь?» Михаил взглянул на него из-под лобья. «Надеюсь, проживешь без подробностей?» «За тебя переживаю», — воскликнула Зазель с фальшивой искренностью. «Сам ночь не спал. Все думал, как ты, бедный, страдаешь от моральной дилеммы». «Какой?» «Не знаю», — ответила Зазель беспечно. «Ты же интеллигент, найдешь, из-за чего страдать и каяться. Обязательно не сильно обиделась?» «За что?» «Что ты размагниченная и чувствительная душа, а она все еще не знает, как тебя утешить. Старые женщины вроде бы обучали, но обучали и как вести себя с мужчинами. А интеллигенция в преисподней вся в котлах, им только смолу подливают, да дровишки подкладывают под котлы, чтобы жизнь была веселее». «Я не интеллигент», — напомнил Михаил. «Судя по запахам, Сири готовит не просто завтрак, а сразу обед». «Продвинутый завтрак», — пояснила Зазель. «Типа, съешь сам, обед покажи соседу, а ужин даже не показывай, лучше попроси добавки. Иди переоденься, я велю Сири сменить простыни, когда Абизад проснется». Михаил молча направился в гардеробную. Его одежду Азазель не стал развешивать на плечиках. Бросил на спинку стула, чтобы Михаил по мужской небрежности к мелочам не прошел мимо. Рубашка и джинсы выглядят новенькими, пахнут свежестью. Кроссовки тоже, будто из магазина. Михаил сбросил халат, а пока одевался, слышал, как хлопнула входная дверь. Донесся ровный голос Бианакита. Азазель в ответ заржал, как боевой конь в ответ на зов боевой трубы. На кухне радостно яркое солнце светит в окна и заливает оранжевым огнем стол и хрустальную посуду на столе. Ароматные запахи жареного мяса дразнят ноздри. Коричневые ломти на тарелках смотрятся аппетитно и провоцирующе. Бианакит уже там, молча трудится над центральным блюдом, разрезая на части то ли гигантского гуся, то ли индюка. Толстая коричневая корочка вкусно похрустывает, выпуская в щели струйки аппетитно пахнущего пара. Лезвие легко разделяет почти белое нежное мясо, явно на столе каплун. Увидев Михаила в дверях, приветливо кивнул и тут же снова занялся гусем. Все-таки гусь — это гусь, птица гордая и вкусная, пусть даже генно модифицированная, так даже вкуснее. Геномодификаторы знают, что геномодифицировать и ДНКшить. Азазель даже не поднял головы. Ловко подхватывает большие ломти мяса ножом и великанской двузубой вилкой. Умело раскладывает по тарелкам и явно любуется своей филигранной работой. Хлопнула дверь в ванной комнаты. Азазель красиво, как в балетном танце, развернулся в сторону ванной комнаты. Появилась Абизад в розовом махровом халатике. На голове огромная челма из такого же толстого и тоже розового полотенца, из-за чего шейка выглядит совсем тоненькой, как стебель цветка, а сама Абизад маленькой и жалобной. Улыбнувшись всем, и особенно чарующим Михаилу, сказала жизнерадостным голоском: «Доброе утро, Азазель, у тебя такая замечательная ванная. Я бы в ней и жила, если бы не боялась превратиться в русалку». Михаил, рассматривая ее с удовольствием, невольно вспомнил Аград. Та покидала ванную комнату так же грациозно. Вообще-то в чем-то похоже, особенно когда ярко-красные волосы Абизад и длинные черные Аград скрыты под огромными тюрбанами полотенец. Ростом и сложением близки, разве что Аград – опытный и жестокий боец, а Абизад еще совсем птенчик, который делал первые шаги в преисподнем мире – а здесь так вообще и страшно, хотя старается скрыть под улыбками и беспечным видом. Азазель сказал строго: «За стол, малышка, топай-топай, не стесняйся, у нас ни к обеду, ни к завтраку никто переодеваться не обязан». Она бросила на него опасливый взгляд. Азазель развел руками, признавая, что проговорился. Девочка сметливая сразу поняла, что в других местах переодеваются, и вообще в таком виде за стол садиться нельзя. Это только Азазелю все равно, потому что он не человек, хотя вроде бы и человек. Михаил подумал с жалостью, что даже для такого вот случая остро недостает Аград. Научила бы птенчика женским хитростям выживания в мужском мире. С другой стороны, как бы обе ужились в личном плане? Азазель метнул на него быстрый взгляд, все понимая и моментально схватывая. Разлил по бокалам вино. «Все, что не делается, — провозгласил он пафосно, — все к лучшему. И что делается тоже. И вообще живем в лучшем из миров. Сейчас посмотрим, что приготовила Сири». Сверху раздался язвительный голосок. «Если вкусно, то готовила Азазель, если не вкусно, то я». «Не хами», — строго велела Азазель. «От меня нужно набираться только прекрасных манер. Потому что я прекрасен». «И скромен», — добавила Сири. «Вот-вот», — милостиво согласился Азазель, — «сверх всякой меры». Абизад сидела с Михаилом рядом и следила за его движениями влюбленными глазами. Он чувствовал себя неловко под ее взглядом. Сам бы вот так не управился за столом. Это Макрон все знает и умеет. Но пусть Абизад верит в него. Мужчина для женщины должен быть что-то вроде дуба, на который можно опереться, а то и взобраться, подобно лозе. Наконец нарезал. Центральное блюдо опустело. Михаил добавил пару ломтиков на тарелку Абизад и с облегчением опустился на свое место. Она повернула к нему мордочку, глаза блестят. Он залюбовался, как грациозно сняла полотенце. Короткие огненно-красные волосы смешно растопырились во все стороны, словно иголки рассерженного ежика. Улыбнулась светло и чисто. Азазель взял фужер, встал, красивый и торжественный, приподнял фужер на уровень глаз. «Так сдвинем же чаши, чтобы наша доля нас не чуждалась, чтоб лучше в мире жилось. За это грех не осушить до дна». Все поднялись, чувствуя особость момента. Фужеры звонко коснулись краями. Абизад прошептала Михаилу: «Правда, Азазель умеет быть торжественным?» «Умеет», — согласился Михаил. «Ты давай ешь, Сири сердится, если завтрак стынет. А то еще побьет». «Что, правда?» Михаил признался. «Азазель говорил про скорый захват власти то ли машинами, то ли программами, но угадай, когда врет, а когда говорит правду». «Захват власти автомобилями?» «Механизмами». «Сири такая хозяйственная», — сказала Абизад, — «покладистая, добрая. Зачем ей власть? Она женщина, а нам так нравится подчиняться мужчинам». От ее влажных коротких волос приятный запах юности. В теплом комнатном воздухе сохнут быстро. Он перевел взгляд на тарелку, напоминая себе, что пахнет шампунь, а не волосы. У Азазеля даже мыло и все кремы пахнущие. Ванная комната вообще женская, что и правильно. Мужчинам такие комнаты вовсе ни к чему. А место в квартире занимают. Бианакит ест молча, по-солдатски быстро и без церемоний. Азазель наслаждается каждым ломтем. Во всяком случае, выглядит так. Абизад напоминает робкую мышь, что опасливо пробует каждый кусочек, потом лопает быстро-быстро и снова замирает в опасении перед новым блюдом. Азазель каждый глоток мяса чувственно запивал вином. На Михаила бросил острый взгляд. «Что, Сири плохо приготовила? Как ты смеешь за столом думать о чем-то еще, как не о ее мастерстве?» Михаил проговорил. «О чем?» «О том, что на тысячу героев, обрубающих ветви зла, приходится только один, бьющий в самый его корень». Азазель, нахмурившись, аккуратно отрезал от большого ломтя на своей тарелке красивые ровные кусочки и элегантно накалывал на зубья вилки. На Михаила даже не взглянул, занятый таким важным и нужным для общества делом. «На что намекаешь?» Михаил пожал плечами. «Все еще намекаю? Я вроде бы в лоб говорю, что пора бы». «Рано», — бросил Азазель с сожалением. Он отправил в рот кусок мяса, прожевал, повторил. «Хотя еще чуть и будет поздно». «Тогда рано», — повторила Азазель. «Ты ешь-ешь, а то обезад утянет. Женщины все хитрые, только и думают. Мы запоздали, потому с нашей стороны только булавочные уколы. Пока всякие там архангелы и серафимы возлежали в райской неге, ад разрастался и совершенствовался. Наши противники качали бицуху, так что мы здесь без прикрытия и сами по себе. Но ты все же прав, бить надо в корни». Один из них в том, что никакие демоны не проникнут в мир людей сами по себе, если не отыщется предатель с этой стороны. Михаил сказал с негодованием. «Это отвратительно, предавать нельзя». «Да ну», — спросила Азазель. «Чё, правда? Вообще?» «Вообще», — отрезал Михаил. «Ещё могу понять, когда предают одного господина, который встал на неправедный путь, и переходят на сторону того, кто прав, хотя и это нехороший и недостойный путь. Но как предать всех людей на свете?» Азазель сказал благодушно. «Мишка, не вскидывайся в благородном негодовании. Вот даже обезад за тебя неловко. А Бианакит вообще смотрит в тарелку. И это не потому, что голодный. Предатели всегда отыщутся. Большинство не считают себя предателями, а называют себя благородной оппозицией, сопротивлением диктатуре, правозащитниками, флебустьерами, борцами с коррупцией, глобалистами». «А какое оправдание в этом случае?» Азазель отмахнулся. «А нам не все равно. Какая-то отмазка всегда найдется. Но мы работаем без адвокатов, не так ли? И права не зачитываем». «Ну да». «Потому нас как бы нет, хотя работаем над поддержанием порядка. Если хочешь, назови его божественным. На самом деле так и есть, просто меня воротит от любого пышного названия. Можешь называть его благочестивым, так еще противнее». Михаил спросил с подозрением. «А ты что, демократ?» «Ну да», — ответила Азазель, — «еще какой». «Кто увел от тоталитарной власти 200 свободолюбивых правозащитников в царство свободы и беззакония?» «Ну и натворили», — проворчал Михаил. «Натворили?» — согласился Азазель. «Потому я теперь демократ с оглядкой. В душе демократ, но действую как надо. Получаюсь государственником, хотя уже достала эта дисциплина». «Дисциплина?» «Самодисциплина», — уточнила Азазель со вздохом. «Думаешь, легко государственнику душить демократа? Это же душить в себе свободного неандертальца, который был настолько свободен, что даже обществом жить не хотел. Потому и сгинул». «Не сгинул», — возразила Азазель, — «а его истребили, государственники-кроманьонцы, что безнравственно и жестоко, но единственно верно и правильно. Мир жесток, Мишка. И если хочешь помогать людям, заканчивай жрать, а то вон какую морду наел. Допивай, бери пистолет и две обоймы». «Нет-нет, я не в фигуральном смысле. Бери, мы отбываем. Поступил сигнал, как здесь говорят, надо отреагировать. Не потому что надо, а потому что очень надо».